А сейчас я вам прочту приветствие, которое я написал. Значит, примерно, несколько месяцев назад, в марте этого года, в Москве, в Центральном доме работников искусств, праздновалось 85-летие Леонида Ильича Утесова. Но к этому времени ему исполнилось уже 86. Знаете, площадку там пока утрясали, там, все. Как у нас, знаете, это все долго проходит. Значит, это не важно, мы все, в общем, пели и танцевали по поводу 85-летия. И вот такое приветствие. Вот оно тут и будет-то, об Одессе тут, в общем, будет, ввиду того, что вот. Нет, что-то есть в этой почве. Нет, что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет, что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слышит их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы не увидите, надо слышать. И перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку, закройте глаза. Вода накатывается на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето! Потерялся мальчик 5-6 лет. Зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просит подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова. Утонула! И только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видела эту сцену, они все делали, но не с той стороны. А, это искусственное дыхание не с той стороны? Она хохотала, как ненормальная. Скажите, пожалуйста, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора? В честь чего? В честь нашей встречи, мадам. Остановись, Леня, что делает эта бабка? Она думает, что она перебегает дорогу. Я не буду тормозить. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылках? Нету. В плоских? Нету. У вас же был всегда. Нету, я сказала. Не надо кричать, вы могли отделаться улыбкой. Что ты знаешь, я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет? Они говорят, нет. А вы мне не поможете? Они говорят, конечно, не поможем. 30 лет я с ним мучаюсь. Он же газету не может купить. Он говорит, газет нет? Они говорят, нет. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Не стесняйтесь, мне другой надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? Это точно. Кольцо, сустав, очки, брюки серые и потрепанные. А, значит, это все-таки был я. Извините, пожалуйста, я тоже... Что ты знаешь, у него печень, почки, селезенки, весь этот ливер, он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории. А вы где? Мы были вчера в оперном. Внимание, катер, маршал Катыхов, через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. 24 марта, никого, пустынный пляж, ветер свободно носится в голых ветках. Прямые углы новых районов, параллельно, перпендикулярно, приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище. Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. Так и живем, не зная, кто от кого произошел. Вдали трубы новых районов, новые заводы. Дети из скрипок ушли в фигурное катание, чтобы хоть раз мелькнуть по телевидению. Новый порт, аммиачный завод, ВАЗ-2101, 2102, 2103. Но закройте глаза. Проступают, отделяются от старых стен. Выходят из дикого винограда, из трещин в асфальте. И слышны. Вы же знаете, у него есть счетная машинка, он теперь все подсчитывает. Услышал об урожае, пошевелил губами, достал машинку и что-то подсчитал. То ли разделил урожай на население минус скот.